Название фильма «Вечный зов», вторая серия. Скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На сером фоне титры белыми буквами «Пятое творческое объединение». Фильм снят по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов» по роману Анатолия Иванова. Авторы сценария – Анатолий Иванов, Константин Исаев. Режиссеры-постановщики – Владимир Краснопольский, Валерий Устов. Операторы-постановщики – Петр Мельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик – Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Куракин и Пещальников. Художник Шатрова. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператоры Кособоков и Федоров. Дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкина и Сергеева. Грим Минаева и Демудова. Костюмы Исаева. Ассистент режиссера Павлов Щапова. Оператора Белкин Золин. Мастер по свету Ламдон. Консультант генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Жаворонкова. Вторая серия. Ночь перед рассветом. В главных ролях. Братья Савельевы. Антон Сережа Андреев. Федор Ваня Купцов. Иван Олег Купцов. Кафтанов Ефим Капелян. Инютин Николай Михеев. Кружелин Петр Вильяминов. Назаров Иван Лапиков. Лохновский Олег Басилашвили. Косоротов Михаил Дадыко. Субботин Еременко. Григорий Земляникин. Митрофан Лебедев. Силантия Любешкин. Устинья Соболевская. Зорница Александрович. Петя Полипов, Игорь Комаров. Лиза Ира Попова. В эпизодах. Березицкая Бубнов, Должанов Данилович. Живаго. Коновалова. Козленкова и другие. год. Михаил Лукич Кафтанов стоит перед батюшкой. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Церковь полна людей. Среди них стоят Панкрат и Евсей. Крестом омахивается, а поликашку кружильно в солдата загнал. Бабу себе слабонял. Нет, гляди дальше. Опасался он поликарпа. Тот не мы, не смирный. Все крестятся. Демьян разглядывает людей в церкви. Крестится. На нем белая рубашка и новый пиджак. Волосы аккуратно причесаны. Борода подстрижена. О, еже не предати нас попрание. В глубине церкви стоит Силантий. Рядом с ним заметно повзрослевший Федор. О, подати силу и крепость воинству нашему. Молимся, услыши и помилуй. Обернувшись, на него смотрит дочка Кафтанова. Овальное лицо, серые глаза, тонкие губы, светлые волосы. На голове белый платок. Из-за колонны к Федору подходит повзрослевший Иван. Яко ты си Бог наш, крепость и утверждение людям своим. Среди людей стоят Зарица и Прасковья, мама Поликарпа. От сынка известия с фронту нету. всех сторон Прасковья Горя. Ишь, как убивается. Срам замаливает, невестку не берегла. Зарица оборачивается. Прасковья прижимает ее к себе. А что путнего ждать от цыганки? Ты говоришь. Ишь, пусть-то выставила, бесстыжие. Зарица резко смотрит на женщин. Они отводят взгляд. Неужто и правду Кафтанов ее огулял? Народ зря говорить не будет. Жена Кафтанова подслушивает. Крестится, смотрит на Кафтанова. Только шумни мне тут. Кафтанов крестится, целует крест и уходит. Его жена плачет. Жена Кафтанова с укором смотрит ему вслед. Зарица смотрит вслед уходящим Кафтановым. Прихожане по очереди целуют крест и уходят. Зарица и Прасковья дома. За что не позорит меня мама? За что? Что им плохого сделала? Мама. Прасковья сидит за прялкой. Господи. Крестится, садится рядом с Зарицей. Его сын во мне. Поверь. Верю, Зорюшка, верю. Боюсь я чего-то. Это гроза Малони испужала тебя. Нет, я под небом выросла. Не грозы я боюсь. Людей. Злые они у вас тут. Люди-то. Злые всюду есть. И у нас, и у вас. Зло без ног, Зорюшка. А после-то гуляет. Прасковья накидывает на плечи Зарицы черный платок с красными цветами. Зарица смотрит на платок. А если... И он мне не поверит. Бог с тобой, Зорюшка. Господи. Скоро отгремит, доченька. Да-да. Зарица смотрит в окно. Господи, это он. Что с тобой, доченька? Он. Кто? Поликарп. Поликарп мой. Она бежит к окну. Я вижу его. Не захворал ли ты, доченька? Я вижу его. Господь с тобой, Зорюшка. Ему же холодно. Его мучает дождь. Надо открыть дверь. Боже мой. Надо открыть дверь. Пустите, мама! Она открывает дверь. За дверью вся промокшая стоит жена Кафтанова. Не ждали. Она заходит в дом. Медленно подходит к Зарице. Берет ее за волосы. Антонина! Тяжелая она! Нет, Раня. Зарица испуганно смотрит. Распутница. Жена Кафтанова медленно подходит. Зарица падает в углу дома. Зорюшка! Господь с тобой, Зорюшка! Господи, до чего же я дошла? Фотография жены Кафтанова. Сил моих больше нет. Под ноги маслалась. На фото она в свадебном платье. Детей носила. Душа у меня все кобелина ненасытно и вытоптал. Напротив нее сидит монашка. Ай, сердце-то у него шерстью обросло. Дьявол он. Ты ему глаза погляди. Бес в нем сидит, а оттуда выглядит. И цыганка, та и ведьма, вот они и сошлись. Как за сна они все снятся мне. И все в яму черную меня толкают без сна. Я туда лечу, лечу. Молись, Пресвятой Девы Марии. Она заступница наша. Я молилась, молись. Она не помогает. Молись. Грех вокруг нас ходит наяву. Молись. Поклон надо класть. Уже на Кафтанова худое, морщинистое, вытянутое лицо. Волосы светлые, собранные неаккуратно. Она встает с колен, крестится. Матушка, спасибо. Икона Пресвятой Девы Марии. Над иконой чаша с ладаном. Чуть выше икона Иисуса. Жена Кафтанова осторожно уходит от монашки, которая продолжает молиться на коленях. Матушка, спасибо. Она подходит к кровати с младенцем, смотрит на него. Наклоняется к нему. Спи, Макарушка. Садится рядом с кроватью. Сиротинка ты моя. Сыночка мой. Прикрывает рот руками. Иван и дочь Кафтанова Аня бросаются сеном на сеновале. Ванька, ты что? Он прижимает ее к себе и целует. Ванька, ты что? Ты что? Она его отталкивает. Ань, я ничего, я не хотел. Ты посмеяться надо мной хотел. На ней белая сорочка в цветочек и бусы. Я жениться на тебя хочу. Только об тебе одно и думаю. Я отцу твоему в ноги упаду. Скажу, делай, что хочешь. Только отдай мне Анну. Совсем глупый. Я же говорю. Жена Кафтанова спускается по лестнице. На ней черное платье, черный платок. Она бежит по двору. Иван и Аня наблюдают за ней из-за угла. Чего это она? Ну ты иди, Ваня. Я за тобой ворота закрою. Монашка молится перед иконой. Оборачивается, встает с колен. Осматривает комнату. Идет к кроватке с младенцем. Заглядывает в комнату. Идет в другую комнату. Хозяюшка? Хозяюшка? Ходит по дому в поисках жены Кафтанова. Хозяюшка? Грозовые облака на небе. Ой, люди, сюда! Скорей, на помощь! Там, скорей! Иван и Аня бегут на крик. В одной из комнат повесилась жена Кафтанова. Мамка, Три тройки лошадей с полными повозками людей несутся по лесу. Они выезжают на заимку. Два дома и конюшня. Господи, и ты тут? Иди домой. Хозяин гулять едет. Бать, ну что? Силанти прогоняет Федора. Милости просим, Михалыч. Лезай, приехали. Давай. Силанти, лампы заправь. Всю ночь гулять буду. На кафтанове белая кепка и белое пальто. Его целует девушка в бирюзовом платье, Муша, и тянет его в дом. А баню сготовил? А как же? Выстаивается, Михаил. Силанти и Кафтанов смотрят на Федора. Луша бросается на плечо Кафтанова. Но он ее отталкивает и, не сводя глаз с Федора, подходит к нему. Кто такой? Почему здесь? Неужто не узнали? Дозволь, Михаил Лукич. Сынок вот мой, Федька, рубахи принес мне. Ты расстараться хотел. Отцу, стал бы помочь, Михаил Лукич. Чтобы минутки единой ты не ждал. Кафтанов отталкивает Силантия, берет за рубаху Федора и притягивает к себе. А не говоришь, налаживал? Да. Это хвалю. Хорошо. Силантий, поднесешь сыну. Я тебя поднесу. Во! Аня! Аня! Ань! Иван бежит по луже. Впереди по лесу бежит Аня. Аня, постой! Аня, постой, послушай меня! Аня! Ну подожди же, Ань! Ань! Аня! Аня! Не надо! Не ходи туда! Не ходи! Пойдем обратно! Люди разные болтают! Вот я и хочу своими глазами на эту заимку поглядеть. Ань! Они бегут дальше в лес. Вечер. В реке отражаются окна дома. Силанти подплывает к берегу. Конюх моет в реке лошадей. Федор на берегу чешет гриву коня. Ступай, зовет. Чем это ты ему поглянулся, а? Ну, а я тут знаю. Если надсмеяться хочет, я не дамся. Ведь говорил тебе, уйди подальше от греха. Не послушался. Теперь терпеть надо. Иди уж. В доме девушки раскручивают мужчину завязанными глазами. Затем толкает его из стороны в сторону. Он бегает по дому, ловит девушек. Кафтанов сидит за столом, полным еды и выпивки, беседует с Лушей. Баянист играет перед танцующей девушкой. Мужчина в черном пальто с козлиной бородкой целует чучело головы кабана на стене. Девушки его щекочут. Он бросает стакан с выпивкой и падает на пол. В дом заходит Федор и Силанти. Кафтанов ставит рюмку на стол. Луша кормит его картошкой. Они замечают Федора и Силанти. Федор смотрит на происходящее в доме. У него овальное лицо, карие глаза и темные кучерявые волосы. Явился. Пойди сюда. Федор пробирается через танцующих людей. Рядом сядь. Тихо! Кафтанов берет нюхательный табак. Луша пьет шампанское, лежа у него на плече. Ща! Многие вам лето, Михаил Лукич. Федька это, Силантия моего сын, хороший человек будет. Ежели я и сделаю его. Пей с хозяином. Луша протягивает Федору бокал. Он выпивает его залпом. А теперь гулять! Девушки танцуют и целуют Федора. Силантий из прихожей смотрит за происходящим. Федор отталкивает девушек. Молодец! Молодец, Федька! Так ему надо! По мордам их! По мордам! Они это любят! Им это самая сласть! А я тебе за это развеселую деваху привезу! Оказывается, твоего я не уважаю! А того плюшку Кашкарову, хош! Галутич! Силантий подходит к столу. Ослабонит я вот этого. Что? Захочу камень на шею и в пруд, я тебе... Ты смотри, как глазами-то режет, да чё ж мне рожа ты его против. Ты его гони, гони, Миша. Гони? Да. А кто заимку сторожить будет? Кто? Да хоть вон едут. Чё, Федьку? А что ж? А что? Побойся Бога, Михаил Лукич! Чего рот разеваешь? Федьку твоего назначаю! Смилуйся, Михаил Лукич! Борода! Духа твоего не было! Вот он! Кафтанов держит Федора за волосы. Если кого полюбил, многое чего могу сделать. Сыновья тебя определю. Заслужишь. Есть. Кафтанов берет Лушу за горло и поднимает ее. Ты что? Хахоньки. Шабаш! В баню теперь всем. Королевич ты мой золотой! Я разгуляться сегодня хочу! Погоди, и до тебя черед дойдет. Кому сказано? В баню всем велю раздеваться всем! Сейчас лобани. Меня кто голым увидит, с души сворует. Мне перечить? А ну, бабы, рвись, не волчо! Рвись! Девушка срывает с мужчины черное пальто, под ним красная рубаха. Иван и Аня выходят на поляну заимки. Аня из-за кустов смотрит в окна за происходящим в доме. Видно, люди правду говорят. А ты? А я... Я же... Не надо было сюда ходить. Я же говорил. Пойдем сюда. Отстань. Аня, пойдем отсюда. Отстань, Оля. Аня. Уйди. Она бежит к окнам. Ты стоит у окна, видит, как Кафтанов целует Лушу. Иван закуривает, сидя у дома. Анна прогоняет лошадь. Забирает у Вани спички, берет охапку сухого сена. Кладет сено под окнами и поджигает спичку. Иван забирает у нее спички. Она плачет у него на груди. Дверь дома открывается. Иван и Аня уходят. Федор сидит за столом в пустом доме. Он оглядывается, отставляет стул, становится во главе стола. Садится. На столе осталось много еды и выпивки. Над столом висят 3 керосиновые лампы. Встает. Уходит. Останавливается у стены. Вынимает осколок стекла из ноги. Достает из-под стола разбитый бокал. Собирает осколки. В дом заходит Луша, брюнетка. Вьющиеся волосы, карие глаза, овальное лицо. На ней белая блузка и платок. Она садится на пол рядом с ним. Они встают с пола. Она обходит его, не сводя глаз. Красивая или нет? Нравлюсь? Она хватает его и целует. Он отталкивает ее. Она подходит и снова целует его. Он сопротивляется. В дом заходит Кафтанов. Луша уходит. Кафтанов ее останавливает. Федор стоит, опустив голову. Глотку забила. Ну, чего она лезет ко мне? Брешешь! Замолчи! Берет Лушу за волосы, подводит к Федору. Ну и как-то она лезла. Ну, что ж ты поганство веришь? Миша, господи, да креста на тебе нет. Что ты, родненький мой? На месте. Ну что, врешь? Правду скажешь, не трону. Ну ничего я не вру. Ну вот, слюнявила же меня всего. Брешешь! Кафтанов отталкивает Лушу. Подходит к столу, наливает в рюмку водку. Выпивает. ну, Федька, возьми плеть. Вон, где я сидел. Возьми! Возьми, говорю. Федор берет плеть, подает ее Кафтанову. Она к тебе лезла. Ты бей. Ну, а я соврал? Говори перед смертью. Не врал я. Так бей. Миш! Бей, сволочь! Федор смотрит на Лушу. Она медленно отходит от него. Бей! Как следует! Она убегает. Федор догоняет ее и бьет. Кафтанов подходит к Федору. Волчонок! Изувечишь бабу. Глаз выстегни. Одноглазый походит. Кафтанов из-под лобья смотрит на Федора. Кафтанов и Федор в бане. А что ложку-то продал, а? Так, а что, не надо было мне говорить про то? Да ведь я тебя обманул, Михаил Лукич. Врешь. Врешь. Соплив еще. А в душе уж напутано. На то, что баб ты не жалеешь и жалеть не будешь, это мне подходящее. Давай, Федя, тащи квас. Я так скажу, Федя, что усыновлю тебя, не верь. У меня свой сын есть, Макар. Он и будет после меня властелином тут. А человека из тебя сделать могу, ежели верой и правдой служить будешь. Ежели преданный будешь, как собака. Я постараюсь, Михаил Лукич. Стараться это мало. Соображать надо, Федя. Угадать, что хозяину надобно, ежели хочешь судьбу за хвост держать. А ведь он ее склизкий. Все, что хочешь, Михаил Лукич. Подай-ка рубаху. На отца ты не поглядел. Фитюр ты или прост? Ты сегодня прост был, Михаил Лукич. Да. Сдается мне, большая из тебя сволочь вырасти. Ну, может, этим самым ты и поглянулся мне. Ладно, Федька, беги, напрягай жеребцов. Сюда вернешься вместе с отцом. Одному тебе покудова нельзя тут. Еще заимку спалишь. Ну, беги. На станцию прибывает состав с лесом. С последней платформы спрыгивает Антон Савельев. Митрич, спасибо за мягкую плацкарту! На нем белая рубаха, черные штаны, пиджак и кепка. Лицо заметно не брито. Он прячется за стоящим составом, оглядывается и идет вдоль него. резко останавливается и прячется за вагон. Впереди осматривает вагон трое солдат и путеец. Солдаты уходят. Путеец продолжает осмотр вагонных пар. К Антону сзади, опираясь на трос для инвалидов, подходит солдат в пальто, фуражке и вещмешком. Поликарп. Антон. Здорово, земляк. А ты что тут делаешь? Опять конокрадством занимаешься? Да вроде бы. Времена-то беспокойные настают. Это хорошо, что я тебя встретил. Слушай, ты Петьку Полипова помнишь? Это сын Лавочник, что ли? Ну да, он самый. Ну? Ты знаешь, мне сейчас по городу одному несподручно ходить. А он адрес Лизы, может, знает. Лиза развешивает постиранные наволочки. На ней белая блузка в цветочек и серый передник. Она в маленькой комнате с одним окном. Она берет казан с горячей водой и выливает в деревянную катку. Антон заходит в многоквартирный деревянный дом. В длинном коридоре старик чинит табуретку. Антон встречает трех выпивших парней. Доброго утра. Здравствуйте. Ты кто такой? Кому? Я-то? Да. К тетке в гости. А ты девок наших не тронь. Мы их сами. Садим сани, горький катимся крутой. Встречает женщину с младенцем. Лиза вытирает вещи в катке. У нее длинные косы. Позади нее печка и дрова. Антон заходит в ее комнату. Здравствуй, Лиза. Антон пришел. Живой. Пришел. Пришел. Антон. Лизонька. Ой, Антошка. Да ты что, Лизок? Я не представляла, как мы с тобой в первый раз. А вот и поцеловали. Я тут стирку я. Стирку в воскресенье затеяла. А ну давай-ка я. Так, куда? Вот. Вот. Да ты брось, Лизок, брось. Че, я не гость тебе. Не гость я тебе. Ты теперь Лизонька. Жена моя, понимаешь? Антон. Жена ты моя, Лиза. Жена, понимаешь, Лизонька. Антон. Лиза. Это с каких же пор? А вот отныне и навсегда. Антошка, дурак ты. Пропал, явился. Нужен ты мне такой. Явился, женился. Глядя, опять пропаду. В девках останешься. Как? Как пропадешь? Не бойся. Я теперь от тебя не на шаг. Антон, можно? Совесть надо иметь. В комнате Поликарп и Петр. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте, барышня. Говорит, подождите минутку, потом зайдете, а сам. Да, они бы сейчас и не вспомнили о нас. Ну так можно, что ли? Вот, друзья. Жена моя. Поликарп немного постарел, отрастил усы. Петр возмужал, овальное лицо, кучерявые волосы. Ну, Петро. Выходит, мы с тобой сразу же на свадьбу попали. Ну, дела. По такому случаю заветную не пожалеют. Берег, понимаешь, для встречи с земляками. Ой, я сейчас. Ну, Петров, проходи. Лизонька, а где тут наши хрустали? А ну, мужики, тащи стол на себе. Лиза в новой белой блузке. Ну-ка, Антон, налей к невесте. Давай. Нет, теперь себе. Только давай так, знаешь, тебе покрасивше, зато мне побольше. Жаль, что музыки нет на свадьбу. Ну? Ну что ж, за тебя, Лиза. За тебя, Антон. Совет да любовь. Погоди. Давайте за терпение выпьем. Вот за что. Любовь ведь она нынче терпение требует. От невесты, от жены. Ух, какого. Так вот за это. Горько! Тише. Слышит. Антона нельзя ведь? Нельзя? Да, не надо бы. И все-таки горько. Горько. Горько! Горько! Пьяный мужик выходит из дома. Ну, ты меня еще вспомнишь. Все равно никуда не уйду. Вот тут ночевать буду. Он идет вдоль стены. Ложится на лавочку. Из дома выходят Петр и Антон. Что я тебе хочу сказать, Антоша? Из дома выходит женщина. Ты на рассвете уходи. Неспокойно здесь. Запомни адрес. Лесная, 31. Явка чистая. Ну, а через неделю организация сделает тебе паспорт. А Иван Михайлович где? В субботе? Были известия. На Зарентуйской каторге. На Зарентуйской. Так выходит, мы с ним соседями были. Выходит. Ну, ты запомнил? Лесная, 31. Из дома выходит Поликарп. Ну, муж, жена ждет. Будь здоров. Дом-то что передать, Антон? Женился, мол. Ладно. Спасибо, братцы. Пошли. Не бежи, не к тебе пришел, молчи! Что здесь такое? Алло, что? Ты, пожалуй, иди, Петро. А я здесь останусь. Постерегу их. Коротко у них счастье-то. Так пусть хоть оно покойным будет. А будет светать, я уйду. Иди. Мужичок. Мужик смотрит на севшего рядом Поликарпа, ложится на лавочку. Антон и Лиза в комнате. Они смотрят друг на друга, улыбаются. Лиза расчесывает косу. Антон подходит к ней, обнимает сзади. Она поворачивается к нему. Звонит дверной колокольчик. Горничная открывает дверь. За дверью стоит Лохновский. Здесь проживает Петр Петрович Полипов, студент. Здесь. Пожалуйте. Вместо кителя на нем пальто, пиджак, шляпа с полями и белая рубашка с галстуком. Усы. Они дома. Горничная забирает у него шляпу, кладет на шкаф. Войдите. Петр лежит на кровати, читает журнал «Русский листок». Чему, собственно, обязан? Не волнуйтесь. Здравствуйте, Петр Петрович. Узнали? Прошу расценить мой приход как обычный, в некотором роде визит. Не более того. Я и мундир для такого случая дома оставил. Не решите ли присесть? Дельце у меня самое пустяковейшее. Не желаете? Настоящая корона. Благодарю. Мне купчишка один поставляет. Нюхает сигару. Не из любви, конечно. Страха ради. Сынок у него запутался по глупости. Ну, а я помог немножко. Если помните, всегда стараюсь помочь. Позвольте, я не совсем понимаю. Кладет сигару в футляр. Петр Петрович. Если не ошибаюсь, батюшка ваш скончался году так в 1912-м. Почил, так сказать, в Бозе. С родителями своими я давно порвал, решительно. Да-да, помню, помню, помню. Но ведь капитал-то и немалый. Почти миллион, Петр Петрович, вы унаследовали? По завещанию-то. Не я, а мать моя. Ну да, это вы так своим товарищам по партии объяснили. А лежит он уже давненько на ваше имя в большом банке в городе Санкт-Петербурге. А разве не могли бы вы, Петр Петрович, если ваши политические убеждения искренни, идеалы раз и навсегда выбраны, пожертвовать этот громадный капитал в вашу партийную кассу? На дело революции. А какое вам, собственно, дело до моего капитала? Ой, вы обуйтесь, Петр Петрович, а то застудитесь. Не приведи бог. Обуйтесь. О чем бишь я? Да, вопросик. Как же так? Капитал и идеи там разные. Партия социал-демократов и тому подобное. Я не понимаю, о чем вы говорите. Будто бы. А если хотите, я понимаю вас. Молодой человек. Либерал. Геройство. Долой самодержавие. Курсисточки с восторгом смотрят. Приятно и даже лестно. Но ведь до каких же пор? Что? До каких же пор? Молодость уйдет, а что же останется-то? А вот капитал-то и останется. Я вас, Петр Петрович, ум ценю и уважаю. И мешать не стану, и навстречу вам пойду. Только уж и вы провокатора из меня сделать хотите? Я заявляю. И вот ведь какое совпадение получается. Пренеприятнейшее. Был не так давно арестован знакомый один наш с вами, Антон Савельев. На явке. И явочку эту вы ему дали, Петр Петрович, сказав, что она чистая. Вы в этом уверены? Хозяева явочной квартирки на допросе показали? Ну, я-то эти показания до поры до времени по старой дружбе в ящик спрятал. А вдруг да узнают друзья ваши, что провал по вашей, так сказать, вине. Ложь. Да сопоставить с капиталами вашими, кои вы утаили, и о коих они тоже могут узнать. Ведь они люди жестокие, решительные, безнравственные. Ведь они и убить могут, не разобравшись. Вам меня не запугать. Вон. Слушай, я даже допускаю, что разоблачение перед своими вы не испугаетесь. С таким капиталом чего бояться? Можно и за границу уехать. Да и жить себе там сладкой жизнью. Ну, что вы скажете на это? Протягивает Петру бумагу. Ордер на арест? Ну, рассорились вы со мной, Петр Петрович. Ну, что толк? Дам я ход вашему делу. Доказательства тяжкие. Организация студенческих кружков. Противоправительственные речи. Связь с преступным подпольем. Приговор и результат. Каторга. Лишение в правах. Конфискация всего вашего капитала. У вас и невеста, наверное, есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Не верю, что так неразумно поступить, право слово. Шантаж? Ведь это же подло. Подло же это. Ну, уже как вам... Лохновский уходит. Да что вам от меня нужно? Пустяк. Совершеннейший пустяк, я вас прошу. Смешно, да? Ну, другому не сказал бы, но вам скажу. Снова сбежал из-под стражи Антон Савельев. Да уж. Наша, конечно, российская расхлябанность. Правы. Так вы уж, Петр Петрович, не откажите. Подскажите, куда он мог? А я вас спокойно оставлю. Ну, один раз согрешить для блага Отечества. Это ж между нами. Ведь не одна душа живая. Вы и я. Ну, решайте, Петр Петрович. Впрочем, не тороплю. Время есть. Но уйду от вас при одном только ответе. Да, надеюсь, гостей не ждете? А то как бы не скомпрометировать вас. Снова достает сигару, откидывается в кресле. Петр сидит молча, смотрит в одну точку. По тюремному коридору ведут Антона. Косоротов, принимай заключенного. Антон Савельев, родимый ты мой. Иди. Привел-таки Господь встретиться. Здравствуй, здравствуй, Косоротов. Небось, скучал тут без меня. А как же, как же. Цельный год сидел у окошка, все на улицу глядел, не ведут ли тебя. Ой, да что ж я стою-то. Идем, идем, идем. Идем. Сейчас отведем тебе помещенице поменьше и подушнее. И сыренькие есть, и темненькие. А можно и в карцер, ежели заскучается. Ну, спасибо, землячок. Насколько я помню, в карцере тут не дурно. Уж куда и лучше. До тебя как раз один с ума тут спятил. Ну, неблагодарный какой. В таких-то хоромах. Неблагодарный. А я вот решил здесь отдохнуть. Набегался, устал. Отдохнешь, родимый. У меня отдохнешь. Срок-то у нас с тобой, ой, какой, долгий. Да тот я оно, что недолгий. Некогда мне. Дел много. Подождут дела. Здоровец тоже надо беречь. Уж я позабочусь. Слушай, Косоротов. Один да один, сколько будет? Ишь ты. Ну, два будет. Грамотный. Два. Так вот, через два месяца я избегу. Как раз отдохну немного. Сбежишь. Увидишь. Погляди. Косоротов открывает дверь камеры. Вот твоя. Отсюда никтошеньки никогда не убегал. Лучше, извини, нету. Ну, спасибо, земляк. Не знаю, когда я тебя отблагодарил. Давай, давай. Косоротов, ты дверь не забудь за мной закрыть, чтобы мне не мешали. Косоротов бросает Антона в камеру. Закрывает дверь камеры. Один из надзирателей смотрит в глазок двери. Косоротов крестится. И нашего брата-надзирателя Господь не обделяет радостями. Косоротов открывает дверь. Слушай, земляк, совсем забыл сказать тебе. Поздравь меня. Женился я. Женился. Косоротов закрывает дверь. Смотреть у меня в 10 глаз за этим. Кони бегут между деревянными домами. Демьян на повозке переезжает реку по мосту. Встречает Поликарпа. Ну, ну пошел. Ну! А, за главный управляющий. Жив еще. Я-то жив. А вот тебе торопиться некуда. Ты что сказал? Померла твоя мать. А цыган хвостом вильнула. И след ее простыл. Ну, ну пошел. Демьян уезжает. Поликарп остается стоять на мосту. Разворачивается и быстро идет по деревне. Поликарп, здравствуй! Проходит мимо Устиньи. Слава Богу, хоть он живой. Он подходит к своему дому. В доме забиты окна. Забора почти нет. Вокруг все поросло бурьяном. Он стоит, смотрит на дом. Обходит дом. Заходит во двор через покосившиеся ворота. мальчик и девочка смотрят за Поликарпом через щель в заборе. Поликарп тростью рубит бурьян. Мальчик, старик, девочка и две бабушки смотрят за Поликарпом через забор. Он стоит, опираясь на стену. Проходит в дом. В доме абсолютно пусто. Он садится на единственную лавочку, осматривает дом. Замечает на печке платок Зарицы. Трогает его руками, рассматривает. Опирается лбом о печку, плачет. К дому идет Панкрат. Поликарп поддирает топором доски, которыми забиты окна. Здорово. Здорово. Панкрат садится на бревно перед домом, закуривает. Поликарп садится рядом с Панкратом. Спасибо тебе, Панкрат, за все. Ну что там? Мужиков-то наших много с фронта вернулось? Куда много. Которые еще воюют, а по ком уж отходную прочли. Полдеревни вдов. Вдалеке едет повозка Кафтанова. Кругом горе. Кафтанов один живет. Я, знаешь, по городам-то проехал. Все бурлит. Терпение у народа кончилось. Вылези, раскрасавчик, давай, посторонись! Михаил Лукич, я тут! Ну! Да, милая, веселись! А ты вот всю шапку ломаешь. Не как Федька Савельев с ним поехал? Он. Привечает его Кафтанов. Не привечает, а приручает. Для Кафтанова человек, что собака для охотника. Видать, не старшего брата пошел Федька-то. С Антохой, что ли, встречался? Он слыхать все по тюрьмам, по каторгам. Он, брат, недавно с каторги-то сбежал. Ну, отчаянный парень. Закат над Заимкой. На поляне перед домами пасутся кони. Над деревьями стелится туман. В доме Силантий и Федор плетут сети. Что ж так долго хозяин-то постится? Ведь когда заезжал сюда? Заскучал по собачнику этому. Собачник, не собачник, а живет хозяин. Сласть. Завидуешь? Так. Скажет тоже. Ну, а хотя бы и так. Весело живет. Людей не боится. Бать, а что, ежели с его помощью-то и нам за жизнь удастся зацепиться? Это как? А, бать? Гляди, обрадуешься краюхи, ковригу потеряешь. Кафтанов совесть под пол запрятал, и тебе, видно, тому учит. В дерьме мы с тобой за кусок хлеба купаемся, так хоть совесть при нас. Совесть. Чем и едят совесть-то. Совесть не едят, сынок. С ней живут. Ну, живут. Навоз жуют. А я вот так о жизни кумекой по-стариковски. Вот вешняя вода бывает, вымоет промоинку в хорошей земле. Осенью дождик скатится. И уж нате вам обрывчик, и не заметишь его на вроде, курица перешагнет. А через год-другой струя пойдет сбросом и уж вымывает земельку горстями. А еще год и овраг. Как рана на земле. И уж никуда та земля-то. Не посеешь на ней, ничего не соберешь. Чему ты развел эти турусы на колесах? А к тому? Я вот тоже думаю, думаю. Ну ведь зачем-то я Кафтанову нужен? А? У него вон дочка растет. Анна-то. Чего-чего? Ты стромец такой, об чем это? А что, не бывало, что ли? Когда богатые шли замуж за бедных. Да когда у тебя это в голове сварилось? Кафтанов раньше удавит тебе, чем ты рот-то разенишь. Ну, это мы еще поглядим. Может так статься, что и деваться-то ему будет некуда. А кроме как на санный под венец. Вот ты, оказывается, какой. Да уж такой. Немазанный, сухой. Господи, кто там еще? Федор берет ружье, подходит к двери. Может, лихой человек, беглый варнак с каторги? Не ходи, Федор! Федор выходит на крыльцо. На улице темно. Спускается по ступенькам, обходит дом. нему сзади подходит мужчина. Не шевелись! Жакан у меня! На черном фоне титры прописными белыми буквами. Конец второй серии.